без ненужных эксцессов и всплесков. Он успокаивающе действует на людей нервных и вспыльчивых, благотворно влияет на аллергиков, чьи болезни вызваны дисбалансом нервной системы, снимает мигрени, треморы различного происхождения, помогает при бронхиальной астме, бронхитах, расстройствах кишечно-желудочного тракта. А ведь все эти заболевания происходят от нервозности человека. Энергетический мухогон в достаточной степени нейтрален. Как ситцевые ткани, он не вызывает нежелательных энергетических всплесков ни со знаком «плюс», ни со знаком «минус», а наоборот, успокаивает, уравновешивает нашу энергетику. В жаркие дни мухогон создает в доме дополнительную прохладу, в засушливые приносит мягкую свежесть. Поэтому он чрезвычайно полезен людям, у которых не в порядке дыхательные пути или голосовые связки. Целебно воздействует на хронический ринит, отит, тонзиллит. Еще наши бабушки знали, что мухогон прекрасно помогает при детских опрелостях кожи и диатезе. Стоит несколько раз положить в пеленки или ползунки малышу 2-3 свежесорванных листочка мухогона, как кожа становится чистой и сухой. При мокнущем диатезе следует делать компрессы из листьев мухогона с растительным маслом, достаточно минут на 15-20 перед сном. Нет лучшего соратника и в борьбе с энурезом у детей любого возраста. Использовать в этих целях можно как свежие, так и сушеные листья мухогона. Горсть листьев заливается крутым кипятком и кипятится на медленном огне 40 минут. Отвар добавляется в ванну, в которой перед сном купается ребенок. Внимание! А вода в ванне не должна быть горячей, не выше 29-30 градусов Цельсия. И находиться в нем вашему малышу желательно около получаса. Мухогон удивительно неприхотлив, легко размножается. Достаточно небольшого черенка, и в вашем доме появится это милое и очень полезное растение. Розмарин. Растение, продлевающее молодость, легко может вырастить на своем подоконнике каждая хозяйка. Возможно, вам посчастливилось побывать на севере Италии или на юге Франции. Тогда вы непременно обратили внимание на серо-зеленые заросли невысокого кустарника, обрамляющего безмятежные поля на берегах Средиземного моря. И наверняка вы чувствовали исходящий от них аромат, который особенно ощутим, если потереть пальцами хвоеподобные узкие, загнутыми вниз кончиками, тускло-зеленые листочки, которые густо покрывают прямые веточки с маленькими лиловыми губастыми цветочками. Это розмарин лекарственный, растение, которое было очень популярно с глубокой древности до Средневековья. Греки посвящали его богине Афродите, а римляне увенчивали им своих домашних башков. А в средние века розмарином украшали подаваемую на пиршествах дичь. С этим растением было связано великое множество поверий. Считалось, например, что розмарин может сделать человека веселым и счастливым, что с его помощью можно избавиться от дурных снов. А главное, что он надолго сохраняет человеку молодость. А в особом почете был розмарин при дворе французских королей. Собирали молодые побеги, покрытые бледно-лиловыми или слегка голубоватыми цветочками, и увозили за далекие горы, где королевы и фрейлины ежедневно принимали ванны из розмариновой воды, лечили с помощью прелестного розмарина, как обычно называли скромный цветок. Придворным садовникам удавалось выращивать в катках двухметровые растения, которые цвели с февраля по май. Забавные, легкие, прелестные, насмешливые, удивительно симпатичный розмарин – это, конечно же, водолей. Говорят, узнать водолеев можно по слову, которое они чаще всего произносят. Это «друг». А вот и водолей розмарин считает своими друзьями всех, кто его окружает, без исключения.